Ну, а тебе нельзя представлять себе, что ты Дант или Фридрих Барбаруса. Во-первых, потому что ты хочешь быть сам по себе, а во-вторых, потому что тебе всякое хотение запрещено, ибо ты почтовая кляча. У меня воображение, а у тебя действительность. Послушай же, откровенно и прямо по-братски, не то на 10 лет обидишь и унизишь меня. Не надо ли денег? Есть. Да ты не гримасничай. Деньги возьми, расплатись с антрепренерами, скинь хомут, потом обеспечь себе целый год жизни и садись за любимую мысль, пиши великое произведение. А? Что скажешь?